10 октября по стандартному календарю, 16:00. Адмирал Уланов, чей флот висел на орбите планеты Люген, точно знал, что противник приближается. Из 20 тысяч разведывательных спутников, развешанных по округе, около сотни перестали отвечать, успев передать изображение бесчисленных точек вражеских кораблей. «Они идут», – пробормотал Уланов. Он ощутил напряжение, пронизывающее его до самых кончиков нервов. «Оператор, сколько осталось до контакта с врагом?» «От 6 до 7 минут, адмирал». «Что ж, отлично. Всем кораблям приготовиться к бою. Передайте сообщение в штаб командования 13-му флоту. Мы встретили врага». Прозвучал сигнал тревоги, и по мостику пролетела перекличка приказов и подтверждений. 13-й флот обязательно придет к нам на помощь», — сказал Уланов своим офицерам. «Это ведь флот чудотворца Яна. И когда это произойдет, мы сможем зажать врага в клещи. Не сомневайтесь в нашей победе». Иногда командирам приходится заставлять подчиненных верить в то, во что сами они не верят. «Ян наверняка будет атакован множеством кораблей противника одновременно с нами и не сможет позволить себе роскошь помогать 10-му флоту», — с грустью подумал адмирал. Крупномасштабная атака имперского флота началась. Младший лейтенант Фредерика Гринхилл подняла глаза на своего командира. На ее бледном лице появилось напряжение. «Ваше превосходительство! Получено сообщение от адмирала Уланова!» «10-й флот атакован?» «Так точно. Он говорит, что сражение начнется в 16:07». «Итак, началось». В этот момент раздался сигнал тревоги, заглушая конец его фразы. 5 минут спустя 13-й флот уже обменивался выстрелами с имперским флотом под командованием адмирала Кемпфа. «Приближаются вражеские ракеты! Направление на 11 часов!» – раздался крик оператора. «Запускайте обманки!» Тут же отозвался капитан Марина, командующий флагманским кораблем «Гиперион». Ян сохранял молчание, полностью сосредоточившись на своей работе, заключавшейся в оперативном командовании всем флотом. Защита и контратаки на уровне отдельного корабля были делом его капитана. Командующий флотом на это отвлекаться не мог. Ракеты с лазерными боеголовками навалились на них, как свирепые охотничьи собаки. Чтобы противостоять им, были выпущены ракеты-приманки, испускающие сильное тепловое и электромагнитное излучение, чтобы обмануть систему наведения вражеских ракет. Ракеты стали поворачивать свои носы, устремляясь за приманками. Зловещее свечение наполнило черноту космоса, когда они столкнулись, высвобождая огромную энергию. «Спартанцы, приготовиться к запуску!» — раздался в наушниках шлемов приказ, наполняя приятным возбуждением тела и умы нескольких тысяч пилотов-истребителей. Таких детей мог бы послать своим почитателям бог войны Арес. Одержимые битвой, абсолютно уверенные в своих навыках и рефлексах, для них страх смерти был лишь объектом насмешек. «Отлично! Отправляемся!» Человеком, издавшим этот восторженный крик на борту флагманского корабля, был пилот ас лейтенант Уоррен Хьюз. Асов на Гиперионе было 4. Помимо Хьюза, это были лейтенанты Салли Азиз Шекли, Оливер Поплан и Иван Конев. Чтобы продемонстрировать это, на бортах их любимых спартанцев были нарисованы карточные тузы разных мастей. Наличие достаточно крепких нервов, чтобы воспринимать войну как спорт, возможно, было одним из факторов, которые помогли им оставаться в живых так долго. Забравшись своего спартанца, Поплан крикнул механику. «Я собью 5, так что начинай охлаждать шампанское!» Вот только полученный ответ был не тем, которого он ожидал. «Нет, такое невозможно, но воды я тебе так и быть принесу. Мог бы и подыграть!» — проворчал Поплан себе под нос, красивым пируэтом выходя в космос вместе с остальными 3. Лучи и ракеты с явно недружелюбными намерениями тут же рванулись к ним. «Думаете, сможете попасть в меня?» — закричал Поплан. Все 4 хвалились так. Это была гордость воинов, несколько раз оказывавшихся за чертой смерти, но все еще продолжающих жить. Показывая божественное мастерство, они резко маневрировали, уклоняясь от ракет. Пытаясь повторить их траекторию, ракеты теряли управление и начинали кувыркаться в пространстве. Впереди появились имперские валькирии, танцующие в прицеле и покачивающие крыльями взад-вперед, словно в насмешку. Хьюз, Шекли и Кони встретили их с радостью, и один за другим вражеские истребители стали исчезать во вспышках пламени. Однако лицо одного из асов Союза, по плану, покраснело от гнева. Он обрушил на противника град зарядов с ураном 238 со скоростью 140 выстрелов в секунду. Заряды эти обладали потрясающей бронебойной способностью, а также нагревались и взрывались при ударе о цель. Но все его выстрелы ушли в пустоту, не нанеся никому вреда. Остальные трое уже без его помощи взяли первую кровь, уничтожив 7 вражеских истребителей. «Да что с вами такое?» С отвращением спросил вице-адмирал Кемпф, командующий имперским флотом. Он и сам был пилотом-асом, героем множества битв, чья среброкрылая валькирия собрала жизни десятков врагов. Высокий и крупный, с коротко подстриженными каштановыми волосами, мужчина с недовольством следил за ходом боя. «Зачем вы впустую теряете время? Охватите врагов сзади полусферой и загоняйте под огонь линкоров!» Эти инструкции были разумны. Три валькирии образовали полусферу за кормой спартанца лейтенанта Хьюза и ловко подвели его под огонь тяжелых кораблей. Поняв опасность, резко вильнул в сторону, развернулся и послал очередь зарядов прямо в кабину одного из вражеских истребителей, а потом попытался выскользнуть в открывшийся коридор, однако он не учел вспомогательных орудий линкора. Сверкнули лучи лазеров, разом стирая с лица космоса Хьюза и его корабль. Шекли тоже попался на эту тактику и был сбит. Оставшиеся два аса едва успели стряхнуть преследователей и нырнуть в слепое пятно орудий линкора. Чувство самоуважения по плану было тяжело ранено. Мало того, что сам он не смог ни разу попасть в врага и лишь убегал и уклонялся, так еще и его вечный соперник Конев успел сбить 4 противников. Когда он узнал причину, по которой ни один из его выстрелов не достиг цели, его грусть превратилась в ярость. Вернувшись на материнский корабль, он выпрыгнул из кабины, подбежал к механику и схватил его за ворот. «Позови этого проклятого главного механика! Я прикончу его!» Когда прибежал главный механик, лейтенант технической службы Тодда по план дал волю своему гневу. «Прицел моих пушек напрочь сбит! Ты вообще корабли обслуживаешь или только запчасти воруешь?» Брови лейтенанта Тодды поднялись вверх. «Я делаю свою работу и хорошо забочусь о них. В конце концов, человека можно сделать бесплатно, а истребитель стоит дорого». «По-твоему, это смешно, придурок?» Поплан бросил на пол свой шлем. Тот отскочил и подпрыгнул высоко в воздух. Зеленые глаза пилота горели гневом. Глаза Тодды напротив сузились, а взгляд стал острым. «Хочешь драки, летун?» «Давай! Я потерял счет имперцам, которых убил!» И каждый из них был лучшим человеком, чем ты. Я даже дам тебе фору. На такого, как ты, хватит и одной руки. Не пытайся переложить на меня вину за собственные ошибки. Вокруг закричали, чтобы они прекратили, но к этому моменту кулаки уже летали. Они успели обменяться ударами несколько раз, когда Тодда, вынужденный уйти в глухую защиту, зашатался. Однако, когда рука по плану в очередной раз поднялась, ее кто-то перехватил. «Довольно», сказал бригадный генерал фон Шамкопф. Все сразу успокоились. Не было никого, кто не знал бы героя захвата из Ирлона. Хотя сам Шамкопф, разумеется, был ужасно разочарован, что для него нет другой роли в сражении. Командующий имперским флотом, атакующим 10-й флот адмирала Уланова, был вице-адмирал Биттенфельд. У него были длинные рыжие волосы и светло-карие глаза. А его узкое лицо не совсем подходило для крупного тела. Его поведение в бою можно было понять по нахмуренным бровям и яростному блеску глаз. Кроме того, все корабли, находящиеся под его командованием, были окрашены в черный цвет, за что их называли «Шварцланценрайтеры» или «Черные Уланы». Этот флот был воплощением скорости и силы. Адмирал Уланов вел тяжелый и расчетливый бой, нанося постоянные удары врагу. Тем не менее, он терял столько же, сколько уничтожал. Не в процентах, а в голых цифрах. У Биттенфельда было больше кораблей, чем у Уланова, к тому же его солдаты не голодали. И командиры его подчиненные были свежи и полны сил. И хотя они несли значительные потери, им наконец удалось окружить флот Союза. 10-й флот, не способный ни продвигаться, ни отступать, был не в состоянии избежать концентрированного огня флота Биттенфельда. «Беглый огонь! Куда ни стреляй, в кого-нибудь да попадешь! Имперские артиллеристы обрушили ливень ракет и лазерных лучей на плотные порядки флота Союза. Поля, нейтрализующие энергию, разрывались, и корпуса терзали безжалостные удары. Пробивая броню, они наполняли корабли взрывами, испаряя солдат и офицеров в горячем смертоносном шторме. Под действием силы тяжести, потерявшие способность двигаться корабли теперь падали на планету. Жители планеты, особенно дети, на время забыли даже о своем голоде, увлекшись зловещей красотой бесчисленных падающих звезд, с ревом проносящихся в ночном небе.